Здравствуйте, уважаемые соратники! В эфире программа «Накипело». Человек без имени приветствует вас. Рад новой встрече. Свои мысли обо всем на свете оставляйте в комментариях под этим видео, пишите на почту russia511@gmail.com или ВКонтакте, ссылка на страницу в описании. Спасибо за помощь и поддержку, в частности, Константину, который добавил слово «тест». Константин, тест прошел успешно, спасибо. И красивой кошечке Соньке, которая беспокоится о сытости моего котика. Сонька, спасибо. Ей благодарственное мяу от моего кота. Не переживайте, все приходит, все вижу. Могу подтверждать, как сегодня в программе или по почте ВКонтакте. Еще раз всем огромное спасибо. В этот день, 21 декабря, в Алма-Ате руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, РСФСР, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины подписали декларацию об образовании Содружества независимых государств. Столицей Содружества был избран Минск. А вот в столице России МВД напоминает о себе в виде следующего документа. Средняя цена пачки сигарет в 2017 году может составить порядка 220 рублей. Такие подсчеты приведены в документе Министерства внутренних дел. Ведомство рассчитало новую стоимость сигарет с учетом повышения акцизов на табачную продукцию в следующем году. Кто-нибудь, объясните мне, пожалуйста, при чем тут МВД? Министерство внутренних дел случайно бюджет страны на 2017 год не подсчитывает? А преступлениями по линии МВД теперь Почта России занимается? Нет? Почему средняя цена пачки 220 рублей? Почему не 2200? Я, конечно, понимаю, что курение вредит здоровью и все такое прочее. Ребятушки, с алкоголем уже доигрались. Сегодня вот новые данные о пострадавших. Олег написал в комментариях к прошлому выпуску группы партии 5.11.17 ВКонтакте. Я думаю, что смерти в Иркутске – это спланированное мероприятие. По сути, продажи лосьонов и настоек «Бояра» уже составили серьезную конкуренцию ликеро-водочным заводам. Убивая алкашей, провоцируют страх перед лосьонами с целью заставить людей покупать водку. Пару лет назад та же схема была сделана со спайсами, которые составили конкуренцию традиционным и дорогим наркотикам. Теперь спайс боятся курить после череды смертей по всей России от этого наркотика. Олег, вы хотите сказать, что спайс сейчас никто не курит? Это просто по телевизору об этом не говорят. Спасибо вам за ваш комментарий. От себя добавлю, что от всех этих бяг травились всегда. И здесь я с вами, Олег, полностью согласен. Это нацеленное уничтожение граждан. Есть такое выражение «насильно мил не будешь». Так же и здесь. Большими ценами на алкоголь или сигареты на здоровье нации не повлияешь. Если человек уперто пьет, ничего с ним не сделать. Но пусть пьет ту водку, которая от рюмки его не убьет. Все такие ограничения и создают предпосылки для покупки всякой дешевой спиртосодержащей продукции. И ничем заядлого алкаша не напугать. Он услышал про эту трагедию. Все равно пошел, купил себе какой-нибудь лосьон, открыл емкость, выдохнул и сказал себе и своему собутыльнику: «Ну, значит, судьба». И хлопнул. То же самое и с сигаретами. Мало того, что нам очень некачественный продукт впаривают. А я знаю, о чем говорю, я человек курящий, как и многие. Сигареты, подчеркиваю, и ничего другого. Курил известные марки за рубежом. Но это разница колоссальная, небо и земля. Понятно, что там тоже паленки и левака хватает. У нас в России я могу курить только одну известную марку, так как более-менее она приемлема. Друзья мои заказывают табак из-за рубежа и специальную бумагу, делают самокрутки. Это, кстати говоря, куда дешевле и в энное количество раз качественней, чем пойти в магазин и купить типа зарубежные сигареты. Я бы тоже заказывал, но не могу самокрутки курить. У нас много курящих людей. И будут они траву сушить и в газету ее закручивать. Затянутся и, как говорит Вячеслав, привет семье. Сделают они недоступными сигареты, алкоголь. Будут открываться под их же покровительством еще больше точек боярышных предприятий. Еще больше истребления наших граждан. А еду какую нам втюхивают. Сколько детишек травятся в школах, садах, детских лагерях. Недавно купил себе самых дешевых пельменей. От одного только запаха можно коньки отбросить. С огромным удовольствием после 5.11.17 накормлю этими пельменями производителя и бутылочку боярышника презентую, чтобы по усам текло и в желудок попало. Личный повар Путина в ответ на санкции рассказал об отсутствии зарубежных активов и отдыхе на родине. Да кому это интересно, товарищ повар? Ты лучше расскажи, чем кормится самый заботливый человек России о своем народе. Наверное, кашу манную варишь ему по утрам. Угу. Ты на ужин дай ему самых дешевых пельмешей, бокальчик боярышника игристого, нарезку из самой дешевой колбасы. Глядишь, и выборы досрочные объявят. Вот это будет самый лучший Новый год. И для нас это не будет ударом. Как для Госдумы убийство Карлова. Это второй удар в спину. Да вы что, ребята, серьезно? Может, ударом одним органом? Да в соответствующее место, не? Не многовато ударов, а друзей для вас? Клоуны. Новый цирк. Около метро охотный ряд. Хотя ближе с театральной, по-моему. Государственная дума находится. Игорь пишет на эту тему. А мне не жалко посла оккупированного правительства РФ. А вот парня 22-летнего жалко. Кто его заставил это сделать? Путин? Скорее всего. Игорь. Да здесь не идет речи о жалости или безжалости. Я ужасаюсь о методах оправдать действия в Сирии. Вера пишет, в голове все даже пока не укладывается. Но ясно одно, что человеческая жизнь не стоит ничего. Все так трагично. Просто люди, действующие лица, пешки в чьей-то большой игре, где игроки потеряли рассудок. Их пирушка уже слишком размашистая, а сценарий пишется кровью. Прям мои слова Верова написали. А сейчас внимательно послушайте, что пропел Соловей в своем шоу 19 декабря. Я не могу себе представить во времена Леонида Ильича, что что-нибудь такое случилось. Да, был теракт в метро, в московском. Но чтобы кто-то посмел на посла великой державы там посмотреть косо, да мы бы в порошок бы стерли. Нормально? Да, какой-то теракт в метро. Как само собой разумеющийся. Вот же мерзота, а? Слышь, птенчик, а что, жизнь посла дороже простого человека? Да только за одно это высказывание тебя надо в специализированное учреждение отправить. С Киселевым на пару. Превратитесь в радиоактивный пепел, он специалист в этом вопросе, обращайся к нему. Александр интересуется моим мнением по поводу видео под названием «Первый по фейкам в Казахстане переплюнули Киселева канал МТВ». Александр, посмотрел, но меня таким не удивить. Я почти 7 лет наблюдал за изготовлением таких сенсационных видео. Ничего удивительного. Но могу вам сказать точно, что в России бы настолько откровенная халтура бы точно не прокатила. Да и никто ничего похожего бы не сделал. Все-таки в этом смысле негативном у нас научились делать новости. Анна Ли, ура, накипело, вернулась. Человечище, а ты был на митинге в Гайд-парке, а на прогулках оппозиции в Москве? Анна, на митинге 11 декабря я отсутствовал. Вообще в этот день не было в Москве. И знал, что меня не будет этого числа в столице еще задолго до того, как Вячеслав сообщил о митинге. Мне, кстати говоря, поступало предложение, чтобы я написал о митинге, но чтобы сделать хороший материал, нужно было находиться на этом мероприятии. Не сложилось, к сожалению. А я бы лучше делал не статьи, признаться, не любитель я писать, и есть наверняка люди-соратники, которые лучше меня этим занимаются. Отсюда и появились пишущие журналисты и другие категории. А я бы лучше делал репортажи с хорошим видеорядом, интервью выступающих и пришедших. Это куда эффективнее. А статья не всегда может передать задуманное. А делать информацию сухой в виде какой-то статистики. Начали вас столько-то, пришло столько-то, говорили столько-то, разошлись вас столько-то. Не очень. Никому это не надо. Так что, повторюсь, статья не всегда передает то, что задумал автор. Да, это как экранизация книги. Есть такие, что действительно смотреть невозможно, потому что, читая книгу, У нас своя картинка в голове, и, идя на просмотр экранизации, ожидание увидеть свои же представления на большом экране. Что касается прогулок, каюсь, не был. Но однажды обязательно выберусь. Мне это нужно, дабы развеять свои же собственные мысли о целесообразности прогулок. Безусловные плюсы – это и знакомство с новыми людьми, просто провести хорошо время. Но есть и «но». А какое это самое «но»? Пока говорить не буду. Это мои собственные тараканы в голове. Но ничего плохого я в этом не вижу. А так, да, я бывал на московских встречах и в Народном доме, когда обсуждалась Конституция. Скажем так, я в этом смысле более-менее активный человек. Константин написал: «Молодец, накипело быть, и здравия тебе, Константин, спасибо взаимно». Сандра Боттичелли: «Даешь, накипело, да, Сандро?» И Владимир оставил свой комментарий: «Привет, дружище, молодец, что вернулся. Без тебя пустота образовалась, которую нечем заполнить. Пиши программу почаще, ждем каждый выпуск с нетерпением». Спасибо вам, Владимир. Да мне и самому, честно признаться, пусто как-то было. А сейчас нахожусь в режиме вдохновения. На такой воодушевляющей ноте на сегодня мы закруглимся. Благодарю всех за внимание. Оставляйте свои мнения в комментариях на почту rush5117@gmail.com или ВКонтакте. До самых новых встреч. Всем здравствовать.